Но больше всех Рави Лев боялся священника Тадеуша, который ненавидел евреев и был ярым приверженцем колдовских наук. Еврейская народная сказка. «В самом конце прошлого столетия, — заговорил Паша, — мне довелось быть гостем маркизы де Мозивьер в Париже. Не скажу, что мы были с ней друзьями, но время от времени оказывались партнерами в совместных поисках способов проникновения в таинство нашей природы. Маркиза тогда еще не была тем, чем со временем стала — рабой собственных предрассудков. Исследования, которые она тогда проводила, еще не привели ее к нынешней вере в то, что существует властелин ада, который и есть бог всего мироздания. Поэтому мы одинаково представляли себе, как совместить наши интересы. В духе такой совместной работы маркиза и рассказала мне об отчетах, полученных от Тадеуша, одного священника, самоуверенного и честолюбивого, которого незадолго до этого она избрала, чтобы сделать существом, подобным нам. Этот Тадеуш слал ей письма из своей родной Богемии, где описывал странные случаи заболевания чумой и деревенские слухи об этой чуме. Но очень туманно, словно ему не хотелось уточнять, что именно могли означать эти слухи. Меня это особенно заинтриговало. Я всегда говорил, что если человек был священником, то его работой навсегда останется придумывание таинств, какой бы пустяк для этого не подвернулся. Я планировал вернуться на восток, поэтому мне так или иначе предстояло проезжать через Богемию. Я решил немного отклониться от прямого пути, нанести ему визит и посмотреть, не скрывается ли за его туманными намеками что-то большее. Паша сделал паузу и, казалось, надолго погрузился в молчание. Хотя его губы перестали шевелиться, Роберт слышал слова, и ему представлялось, что звучат они в глубинах его собственного разума. «Тадеуш писал», — слышал Роберт, — казалось, не произносившиеся Пашой слова, из местечка под названием Мельник, которое находится к северу от Праги. Я добрался, наконец, туда к вечеру зимнего дня. Роберт сразу же мысленно представил себе картину этого места. На кромке громадного утеса стояли замок и церковь, а по склону холма были разбросаны постройки убогой деревушки. Казалось, над всей этой местностью висела какая-то странная атмосфера страдания и запустения. Роберта сразу же охватило ощущение соприкосновения с неведомым громадным злом. Он сощурился и протер глаза. Открыв их снова, он посмотрел на Пашу, взгляд которого был направлен куда-то вдаль. «Я подъехал к церкви», — продолжал говорить Паша, как и прежде, не шевеля губами. Моему взору предстал склеп с открытым входом, а затем я услышал странный шум, походивший на скрежет, словно кто-то выкарабкивался из глубин этого склепа. Я спешился и подошел к его входу. Впереди что-то слабо поблескивало. Потом, уже спускаясь по ступеням, я понял, что склеп наполнен скелетами. Он был почти весь забит черепами и в беспорядке сваленными костями. Я обнаружил в хранилище людей, обосновавшихся двумя отдельными группами довольно далеко одна от другой. Они и производили эти скребущие звуки. Люди сидели вокруг громадных куч трупов и старательно обдирали с них плоть до белизны костей. «Для чего они это делали?» — спросил Роберт. Паша вяло улыбнулся. «Естественно», — ответил он, — «я сразу же спросил их об этом». Они, казалось, тронулись умом от страха, который я умею внушить, и едва могли говорить. Я поманил к себе одного из ближайшей ко мне группы. Пока он боязливо вставал на ноги, я заметил на нем желтую еврейскую шапочку. Мне стало любопытно узнать, чем он мог заниматься в таком месте смерти, так далеко от своего поселения, да еще и во владение христианской церкви. Когда я спросил его об этом, он, заикаясь, ответил, что и он сам, и все его товарищи работают по приказу их пражского раввина. А потом, словно ужаснувшись от одной только мысли, что я могу ему не поверить, он повернулся ко второй группе мужчин, умоляя подтвердить его слова. Ни один из них не ответил. Но я понял, что этот человек говорил правду, потому что теперь разглядел и вторую группу. Это были местные крестьяне, которые никогда не позволили бы евреям появиться в их церкви без какого-то заранее отданного приказания. Я подошел к ним и спросил, кто дал им такой приказ. Ближайший ко мне крестьянин судорожно сглотнул и прошептал: «Отец Тадеуш». Паша перевел дух и продолжил рассказ. Я кивнул и спросил, где я могу найти этого святого отца. На этот раз крестьяне и еврей стали обмениваться пугливыми взглядами, а потом один из крестьян назвал деревню. «Но там чума свирепствует больше, чем в любом другом месте», — крикнул он. «Не приближайтесь к этой деревне, потому что на ней печать дьявола». Паша немного переменил положение тела. Его предостережение заинтриговало меня. Я спросил, не кости ли жертв этой чумы он здесь очищает. Крестьянин утвердительно кивнул, и обе группы мужчин с удвоенной энергией принялись за работу. Как объяснил один из евреев, кости необходимо очищать от пораженной плоти, чтобы чума не могла распространиться и заразить весь мир. Я терялся в догадках, что такое раввин мог сказать ему, чтобы внушить страх перед возможностью такого катаклизма и заставить поверить, что чуму можно остановить, просто освободив от плоти кости жертв. Еще больше меня озадачивало то обстоятельство, что этот раввин имел дело с христианским священником, да к тому же вампиром. Однако я знал, что лучше всего получить ответы на эти вопросы от самого Тадеуша, поэтому оставил церковный двор и отправился на его поиски. Ехать было недалеко, но дело оказалось не из легких, потому что стоило мне спросить направление, как люди начинали отрицательно мотать головами и отворачивались, либо делали вид, будто никогда не слыхали о такой деревне. Вскоре я понял, что не все они обязательно лгали. Когда я стал, наконец, приближаться к нужному мне месту, выяснилось, что дорога так заросла, будто ею не пользовались многие-многие годы. Паша сделал паузу, а взгляду Роберта открылась картина заброшенности, которую тот только что описал. «Не было заметно ни малейшего движения», — пробормотал Паша, — «ни единого животного, даже ни одной птицы среди деревьев. А сама деревня была окружена кольцом столбов, служивших опорами мощной стене, которая была, казалось, построена, чтобы отгородиться от целого мира». «И держать жителей деревни на положении рабов», — сказал Роберт. «Я был свидетелем такой же картины, когда ездил в Уттон, заросшие дороги и стена вокруг деревни». Паша посмотрел на него немигающим взглядом и сказал: «Лорд Рочестер сообщил мне об этом». Он снова пошевелился, оторвал голову от подушки и наклонился немного вперед. «А теперь слушайте», — прошептал он. «Слушайте, какая судьба может быть уготована Вуттону. Никакой деревни я за стеной не обнаружил. Там была пустошь, усеянная булыжником и пеплом. На полях были разбросаны полусгнившие трупы. Стоял только замок, но когда я скакал к нему, меня охватило ощущение той же полной неподвижности, зла и смерти, что царило и во дворе церкви местечка Мельник. Но теперь она была невыносимой, словно я проник в самое сердце распространяющейся кольцами тьмы. Я вошел в замок, и меня сразу охватил ужас, какого я не испытывал многие-многие годы, точнее даже столетия. Я не стану, Лавелас, будить ваше воображение его описанием. Мне известно, что вы сами испытали точно такой же ужас». Роберт кивнул, ничего не ответив, потом сделал глубокий вдох и прошептал: «Что было там, внутри замка? Что вы обнаружили?» «Он был пуст. Что бы там прежде ни было, все исчезло без следа. Однако, когда я внимательно осмотрелся, стало ясно, что бесследное исчезновение произошло недавно». Паша снова сделал паузу и отрешенно улыбнулся. «Уже покидая это место», — продолжил он свой рассказ, — «я столкнулся с Тадеушем. Он, так же, как и я, притащился в деревню, подозревая, что она хранит какую-то тайну. Всего несколько недель назад он уже пытался туда проникнуть. Однако в тот раз, как он мне сказал, ему не удалось найти ее, потому что и деревня, и замок, возле которого она находилась, считались исчезнувшими. «Исчезнувший замок?» — переспросил лорд Рочестер, нахмурив лоб. «Что вы имеете в виду?» Паша вяло повел плечами. «И замок, и деревня просто исчезли с лица земли. Как такое возможно?» Паша снова пожал плечами. «Невозможно было отыскать ни одну из дорог, которые когда-то вели туда. Все выглядело так, будто деревня и замок просто растворились в воздухе». «Когда я отправился в Утон», — вступил в разговор озадаченный Роберт, — «мне без труда удалось разыскать его». «Да», — согласился Паша и прищурил глаза. «Для вас это не составило труда. Но если бы маркиза направилась в эту деревню без вас, смогла бы она ее отыскать? Как вы думаете?» Роберт недоуменно покачал головой. «О чем вы говорите?» Паша помолчал. Он бросил взгляд на мумиё, потом снова посмотрел на Роберта. «Вы знаете», — начал он, медленно произнося слова, — «и тому есть много доказательств, что вы не похожи на других смертных, что вы каким-то образом отмечены. Наверное, Лавелас, вы не настолько трусливы, чтобы отрицать это перед самим собой». Роберт сидел, окаменев, снова ощущая холод в животе. Он сжал кулаки и провел костяшками пальцев по губам. «Зачем иначе?» — продолжал Паша своим низким роковым шепотом. «Стал бы я сейчас говорить с вами. Не в моих правилах обсуждать вещи такого сорта с простыми смертными. Это выглядело бы так, будто труп целого мира лежит в лекционном зале, а я, подобно ученому мужу от медицины, вскрываю его, сдираю с него кожу, обнажаю крупицы, скрывающиеся под ней тайны. И понимаю, как понимает любой медик, что сама эта тайна убегает от меня в такие глубины, что я и сам не в состоянии даже представить, куда это все может меня привести». «Вы не в состоянии представить», — повторил Роберт, нахмурился и тряхнул головой. «Что это может означать на самом простом языке? Вы не можете сказать мне, каков этот оставленный на мне знак, который вы называете печатью? Или вы не можете сказать, что этот знак может означать или предвещать?» Паша не ответил. Роберт медленно поднялся с места. «Мы обязаны попытаться», — прошептал Паша, — «выяснить то, о чем не имеем сейчас представления». Роберт резко повернулся, его лицо было перекошено от гнева и презрения. «Как?» — закричал он. «Если даже вы не представляете, каким может быть выбор?» «Не было никакого выбора», — ответил Паша. «Если вы так нетерпеливы, и вам недостает мужества посидеть тихо и выслушать те тайны, которыми я могу с вами поделиться. Я уже говорил вам, Лавелас, и чувствую себя слишком плохо, чтобы расходовать дыхание на повторение того же самого. Хотя все это страшно опасно, надежда еще остается». Он жестом пригласил его занять место возле себя. Роберт некоторое время молча сверлил Пашу взглядом, потом подошел к его кушетке и лег на подушке. Устроившись, он глубоко вздохнул и напомнил. «Вы заговорили о тайнах». «Так же, как Тадеуш заговорил со мной о них среди поруганных полей, где когда-то стояла деревня. Он приводил доказательства великого и смертельно опасного таинства». «И что же это были за доказательства?» Паша холодно улыбнулся. «Вероятно, Лавелас, вы не столько невежественны, сколько боитесь. Я не сомневаюсь, что вы уже знаете их. Прежде всего, чума, о которой мне было известно из писем Тадеуша Маркизе. Но он поведал мне и о племени, поднимавшемся из мертвых. Оно было опаснее самой чумы, потому что противились всем его приказам, какой бы арсенал доступного ему могущества он не использовал. Он обнаружил источник того и другого и мог больше не сомневаться, что проник, наконец, в его сердце, и что в этом сердце действительно обосновалось какое-то чудовищное зло. «Возможно», — шепнул он мне на ухо, — «сам Антихрист». Я посмеялся над этим, но Тадеуш покачал головой и изобразил на лице кривую улыбку. «Я понял, что вы неверующий», — сказал он с насмешкой в голосе, «но чтобы распознать зло, вовсе не обязательно быть христианином. Например, никто иной, как раввин, дал мне совет, как бороться с этим злом. Последнее замечание, — продолжал Паша, немного оживившись, — заинтриговало меня. Я вспомнил о евреях в склепе и о том, что они занимались своей работой по указанию какого-то раввина из Праги. Тадеуш подтвердил, что и он, и евреи говорили об одном и том же человеке — раввине Льве бен Бецалеле. Я спросил Тадеуша, как они встретились. Он ответил, что знакомство произошло в одной пораженной чумой деревушке, где раввин Лев, так же, как и сам Тадеуш, занимался поисками источника болезни и причин, заставлявших подниматься из могил мертвых. Меня это удивило, и я спросил у Тадеуша, не вампир ли раввин Лев, коль скоро ему известны подобные вещи. Он отрицательно покачал головой. «Но этот еврей — великий знающий колдун», — сказал он. «Он умудрен во всех областях человеческих знаний, возможно, и нечеловеческих тоже. Потому что в гетто ходят слухи, будто бы он магистр науки тайного имени Бога, и что для него прошлое и будущее — открытые книги. Я почти поверил в это, ибо как иначе узнал он, что чуму можно остановить, а мертвых успокоить в их могилах, просто содрав плоть с костей всех умерших? Надеюсь, сударь, это объясняет зрелище, которое вы обнаружили на церковном дворе в селении Мельник. Теперь ясно, что чума излечена, и что дух зла, или кто бы он ни был, не обладает могуществом Бога и Езекииля поднимать из могил сухие кости и вдыхать в них жизнь. Как вы видели, кости в Мельнике спокойно лежат там, где их сложили. Так что смертельная опасность миновала». Роберт недоверчиво покачал головой. «Но я не понимаю, почему Тадеуш радовался тому, что опасность распространения заразы была остановлена?» «Тогда у него еще не было чрезмерных амбиций, и он не стремился стать поклонником сил зла». Паша скривил губы в насмешливой улыбке. «Как иначе он мог бы действовать заодно с раввином Львом, который был всего лишь смертным, да еще и худшим из смертных евреем? И все же я могу сказать, что тщеславие Тадеуша было задето. Он страдал от зависти и не только негодовал, убеждаясь в учености этого раввина, но и сам желал овладеть знаниями. Сначала он пытался утаить это от меня. Но чем ближе мы подъезжали к Праге, где у Тадеуша был дом, в котором он предложил мне остановиться, тем более обнаруживалась его зависть. Вечером того дня, когда мы прибыли в город, он повел меня к реке по узкому извилистому переулку в тени стен замка, где крохотные домишки отстояли друг от друга всего на ширину плеч, а в воздухе висел тяжелый смрад ядовитых испарений. Тадеуш обвел презрительным взглядом окружавшие нас дома, потом поднял глаза на темную массу замка. «В Прагу прибыл новый император», — прошептал он, — «который собрал здесь всех алхимиков, чтобы они вплели лучи лунного света в золото и придали ему таким образом силу философского камня. Этот император, говорят, напуган странными слухами о грядущих несчастьях, намеки на которые обычно приходят в сновидениях или даются небесными знамениями. Поэтому он обратился за утешением к тайным наукам. В этом он, конечно, прав. Как иначе противостоять злу, которая теперь повсюду? Но какой же он вместе с тем дурак, если собрал здесь такую массу шарлатанов, в то время как истинная магия находится вон там?» «Тут он взмахнул рукой», — продолжал Паша, — «и я посмотрел в указанном направлении. Мы уже прошли этот узкий переулок, и с того места, где теперь стояли, была видна вся Прага. За рекой лежал, как на ладони, лабиринт тесных и жалких улиц. Эти улицы производили впечатление крайнего упадка и запустения, а все вместе походило на город из сна. Туда и показывал Тадеуш. «Как известно», — прошептал он, — «гетто всегда было и будет тем местом, где сильна черная магия». Потом он повернулся ко мне, прищурился и спросил: «Как вы думаете, в чем источник тайного могущества этого раввина?» Я продолжал смотреть в сторону гетто и пробормотал в ответ: «Вы говорите мне не о могуществе, а об учености». «А ученость разве не могущество?» Я улыбнулся. «Если вы, Тадеуш, горите желанием обрести ее, Почему бы вам не проникнуть в его разум и не почерпнуть там все нужное прямо из его мыслей? — Я уже пытался, — ответил Тадеуш. Я внимательно посмотрел на него, потому что ответ удивил меня. — И что же вы там нашли? — Я всю ночь боролся с ним в его снах, и так же, как тот ангел, что сражался с Иаковом у Брода, не смог его одолеть. Он помолчал, потом внезапно снова заговорил шепотом. — Вы величайший из нас, но и вам не удастся сломить этого еврея. — Почему я должен захотеть это сделать? — пробормотал я недовольным тоном. — Видите ли, я уверен, что он — орудие сил ада. Я бросил на него хмурый взгляд и сказал. — Тем не менее, именно он остановил чуму. — Хитрость, сударь. Ловкий обман. Вы не знаете этих евреев так, как знаю их я. Мы должны сломать его как можно быстрее, пока его могущество не стало колоссальным, обладая силой первого во зле, чего только он не попытается натворить. Мне не составило труда прочувствовать необыкновенную силу его порыва, однако я в знак согласия сдержанно кивнул головой и сказал: «Подождите немного, скоро я нанесу ему визит». Паша замолчал, словно заново переживая прошедшие события, потом продолжил. «Я оставил Тадеуша и всю эту ночь охотился. Вернувшись в его дом, я почувствовал себя непривычно уставшим и впервые за долгое время погрузился в глубокий сон». Он закрыл глаза, и Роберт сразу же ощутил себя участником какой-то странной сцены. Перед ним, как во сне, расстилался незнакомый ландшафт — пустынная равнина. Все вокруг было неподвижным, кроме одинокой фигуры, которая была так далеко, что казалась не больше булавочной головки, и она направлялась к нему. С каждым ее шагом Роберта все более охватывал какой-то смутный страх. Фигура подходила все ближе и ближе, стал виден посох в руке. Роберт уже ясно различал очертания человека в плаще. На голову его был наброшен капюшон, опущенный так низко, что закрывал лицо. Роберту хотелось заглянуть под него и как можно скорее увидеть лицо таинственного путника. Между тем незнакомец был уже почти рядом, и когда он поднял руку, чтобы откинуть капюшон, Роберт почувствовал, ощутил с обжигающей определенностью, что ему предстоит стать свидетелем какого-то великого и удивительного таинства. Незнакомец начал медленно снимать капюшон. Роберт протянул руку, чтобы самому быстрее откинуть его, но в то же мгновение этот сон на его растаял. Паша открыл глаза и сделал глубокий вдох. «То же было и со мной», — пробормотал он. «Я обнаружил, что проснулся». Он повертелся в подушках, устраиваясь поудобнее. «Я сразу же встал с постели», — продолжил он свой рассказ. «Должно быть, я проспал весь день, потому что за окном снова стояла ночь. Улицы были пусты и спокойны. Но даже выйдя из дома, я чувствовал, что приснившееся продолжало оставаться со мной. Шагая пешком по Праге, я не переставал задаваться вопросом, проснулся ли я, не продолжается ли мой сон. Возле Карлова моста я ненадолго остановился и посмотрел на стены гетто за рекой. Башни и крыши домов находились так близко друг от друга, что мне снова подумалось, не во сне ли я вижу все эти здания. Я ступил на мост, чтобы рассмотреть их поближе, но едва сделал первый шаг, как внезапно почувствовал какой-то приятный и неожиданный трепет, подобный легкому звону серебра в моей крови. Я стал всматриваться в дальний конец моста. Там маячила одинокая фигура, медленно приближавшаяся ко мне. Как и в моем сне, на этом человеке был плащ с накинутым на голову капюшоном. В его руке был посох, и по мере того, как он подходил все ближе, я смог заметить, что его спина как будто согнулась под грузом многовековой усталости. Я замер на месте. Поравнявшись со мной, он поднял руку и откинул капюшон. Вот тут я понял, что это реальность, что я не спал. И все же лицо незнакомца вполне можно было принять за видение сна. В нем не было ничего земного, оно было ужасным и гораздо более странным, чем те лица, что мне когда-либо приходилось видеть. Все мое существо наполнилось отвращением и вместе с тем благоговейным страхом. Он не был существом, подобным мне. В этом у меня не было сомнения, потому что его глаза горели ярче моих глаз и были невообразимо глубокими. Хотя на его лице не было ни единой морщинки, он казался поразительно старым, безмерно уставшим. Но я не могу объяснить, почему я так подробно сразу все это разглядел. Странник пронзил меня взглядом и прошел мимо, даже не замедлив шага. Я стоял, обомлев, и только провожал его взглядом, пока он не сошел с моста. Внезапно меня словно сорвало с места, и я попытался догнать его, но он уже исчез, и эхо пустых улиц насмешливо повторяло мои крики. Я повернул обратно и пошел прежней дорогой. Пройдя мост, я миновал стену гетто и вскоре обнаружил, что заблудился среди грязных узких улочек, покосившихся старых домов и шатких переходных мостков. Как и положено вести себя, попав в водоворот, я позволял гетто кружить меня и нести к своему центру, пока не оказался в треугольнике тени от темной стены. Я понял, что передо мной синагога. Окна не были освещены. Но, войдя внутрь, я заметил выбивавшуюся из-под каких-то дверей полоску света. Я бесшумно отворил дверь и вошел. Он замолчал. И Роберт снова как наяву представил помещение, в котором очутился Паша. Отделанное камнем и деревом, оно очень напоминало часовню и было пустым, не считая одинокой фигуры в дальнем конце. Человек сидел в высоком кресле со звездой, над которой тусклым светом мерцала лампада. Мужчина был одет в мантию раввина, у него была длинная черная борода. На его коленях лежала раскрытая книга, которую он крепко держал обеими руками. Его глаза были прикрыты. Казалось, он погрузился в глубины собственных мыслей. «Он не поднимал взгляда», — сказал Паша, — «пока на него не упала моя тень». И тогда он взглянул на меня, но лицо его не выражало никаких эмоций. «Так скоро?» — прошептал он. «Как?» — спросил я. «Вы ожидали меня?» Раввин посмотрел на меня пристальным, изучающим взглядом. «Я получил предостережение, что меня посетит Самаил, ядовитый зверь, Хавью-Беша». Его голос постепенно слабел, пока не стих вовсе. «Но вы не он!» — снова заговорил Раввин, потом коснулся рукой моей щеки и посмотрел мне в глаза. «Значит, вы вампир, вроде отца Тадеуша». Он вздохнул. «Вы, как и он, явились, чтобы украсть мои сны?» «Тадеуш не смог», — ответил я. «А у вас получится лучше?» — спросил Раввин, поднимаясь из кресла. «Должен предостеречь вас, демон, что вы находитесь сейчас в обители таинств Господа». Я улыбнулся, шутливо сделав испуганные глаза, а затем внезапно, как если бы нанося ему сокрушительный удар, я вцепился в него своим разумом. Он сражался упорно, очень упорно, но не смог противиться мне, потому что силы мои были велики. Я чувствовал, как он начал слабеть, и вот, наконец, его мысли открылись моему внутреннему взгляду. Я узнал, что Тадеуш солгал мне, что у раввина Льва не было никаких дел с духом тьмы, что он отважный, образованный и бесстрашный человек. Как охотник выпускает птицу из телков, так и я ослабил свою хватку и освободил его. Он смотрел на меня, не говоря ни слова, не делая никаких движений, просто стоял, еще крепче вцепившись в края своей открытой книги. «Кем был тот, — прошептал я, — кто предупредил вас, что вам следует ожидать ангела тьмы?» Раввин нахмурился. «Зачем обременять себя вопросами, ответы на которые вы можете получить от меня силой? Потому что я встретил во сне и совсем недавно наяву человека, лицо которого старо, как время». Раввин продолжал оставаться неподвижным. Он закрыл глаза, как если бы молился. «А почему этот человек, — спросил он наконец, — мог бы, по-вашему, остановить вашу занесенную для удара руку? Потому что, хотя я обладаю великой силой и мой дух могуч, — ответил я ему, — тот человек на мосту был одним из тех, кто могущественнее меня. С другим подобным существом я только однажды встречался прежде. Это было в пустынях Египта. Там я познакомился с Лилит, принцессой распутства, и перестал быть смертным. Так что вы были предупреждены недаром, раввин. Если я ищу вас...» На моем лице сама собой появилась равнодушная улыбка. «То лишь потому, что вы напомнили мне того смертного мужчину, которым когда-то был я». Раввин выдержал мой взгляд. «Дух, с которым вы повстречались, по-моему, вам не следует его бояться, потому что мне он не причинил вреда. Он известен как хранитель избранника Бога. Поэтому он и пришел к вам, чтобы предупредить о какой-то опасности. Не сами ли вы дали себе ответ?» — спросил раввин, вяло улыбнувшись. «Ведь он приходил и к вам». Я сделал шаг вперед и наклонился так близко к раввину, что его борода коснулась моей бороды. «Кто это был?» — прошептал я. Раввин помолчал, потом прижал книгу к груди. «Если я скажу вам, кто он и какое у него ко мне дело, то не оправдаю его доверия и потеряю шансы на успех». «Успех, раввин? Успех в чем?» Он отрицательно замотал головой и снова сел в кресло. Я долго молча смотрел на него, потом бросил взгляд на его книгу. Наконец я отвернулся и отошел в темноту дальнего конца помещения. Возле дверного проема я остановился и обернулся. Раввин продолжал сидеть неподвижно, словно окаменел. Его кожа в тусклом свете лампады бледно поблескивала, подобно золоту. «Мое имя — Вахель Паша!» — крикнул я. «Если я понадоблюсь вам, пошлите за мной в Константинополь. Найти меня там нетрудно». Я поклонился и повернулся к двери, бросив на ходу: «Шалом, Равви Лев!» Паша замолчал. Потом он добавил усталым голосом: «Он мне не ответил. Но я был уверен и одновременно боялся, что в свое время ему все-таки придется обратиться ко мне». Там, в глиняном карьере, Равви Лев отмерил место для человеческой фигуры. Начертил на липкой грязи лицо и руки, и ноги так, чтобы получился лежащий на спине человек. А потом очертил этот голем шестью кругами. Еврейская народная сказка. Паша снова замолчал и с трудом пошевелился, чтобы изменить положение тела на подушках. «И что потом?» — спросил Роберт. «Прислал он за вами?» «Я ни от кого ничего не слышал», — ответил Паша, «и получал сведения только от Тадеуша. Так же, как прежде Маркизе, он писал мне о новых темных слухах и небесных знамениях, предвещавших какой-то апокалипсис невероятных размеров». «Знамениях?» — мрачным голосом переспросил Роберт. «В одном письме», — продолжал Паша, — «он сообщал о странствующем еврее, который насмехался над Христом, когда того вели на Голгофу, и был осужден за это преступление на вечное скитание. Я вспомнил человека, встреченного на мосту, и то ощущение неисчислимости его возраста, которое возникло тогда у меня, несмотря на полное отсутствие морщин на его лице. Мне хотелось бы узнать побольше из писем Тадеуша, но я не отвечал на его письма и не требовал полного отчета, потому что знал, что он жаждал моих знаний так же ревностно, как стремился выведать то, что знал раввин Лев. О самом раввине Тадеуш писал очень мало, хотя об одном слухе он упомянул. Будто бы этот раввин вылепил из глины монстра, чтобы тот рабски прислуживал ему при общении с силами ада. По слухам, этот монстр жил на чердаке синагоги, а на лбу у него была печать дьявола. Больше Тадеуш не упоминал ни этого монстра, ни раввина Льва. Его письма становились все короче и короче, а потом и вовсе перестали приходить. Я почти не имел никаких новостей, хотя раз или два встречался со шпионами, вернувшимися из Праги, которые докладывали султану о положении дел в стане врага. В одном из таких докладов упоминался раввин Лев. Шпион говорил, что раввину достоился аудиенции у императора Рудольфа. Неслыханная честь для еврея. И что они говорили наедине около часа. «Ходили слухи», — добавил шпион, — «что этот раввин поведал императору какую-то ужасную тайну, хотя никто достоверно не знал, в чем же, собственно, состоит эта тайна. Шли годы. Я больше не слышал о раввине Льве и, в конце концов, предположил, что он умер. Но в один прекрасный день, когда я сидел у себя во дворце, расположенном над бухтой Золотой Рог, мне доставили рукописную книгу на еврейском языке. Перелистав страницы, я обнаружил в ней цветок. Он был сухим, но выглядел очень изящным. К его черенку был привязан крохотный кусочек шелка с надписью, которая пророчила, что засохнет трава и завянут цветы, но Божий мир будет стоять вечно. Я осторожно отложил цветок в сторону и начал читать книгу. Она явно была написана самим раввином Львом, потому что в ней говорилось о таких великих и ужасных тайнах, которые могли быть известны только самому избранному из избранных ученых. «Когда-то давно, — писал раввин, — наступили времена убиений, предсказанные верными знамениями, и эти знамения были прочитаны танна-имамами, учителями традиций, которые понимали язык книги Вселенной. Они прочитали в этом манускрипте всего сущего о пришествии времени истребления, когда всему миру суждено было утонуть в крови, и дух зла должен был воздвигнуть свой храм посреди побоища. И еще прочитали они, что даже когда Иерусалим будет разрушен и храм Господа рассыплется в пепел, сам мир еще можно будет сохранить, что дух зла можно будет уничтожить, нанеся ему сокрушительный удар. Но они не знали, как это сделать, потому что только Господь в силах связать Левиафана. Но тайна его мудрости была сокрыта от них. И тогда явился этот странник, такой же древний, как первый из сынов Адама, и принес он с собой тайну о том, как может быть повязан зверь. На этом месте отчет о давних событиях прервался, и это было как раз на той странице, где я нашел засушенный цветок. В тот же вечер я покинул Константинополь и поскакал, соревнуясь с дыханием ветра. Я спешил в Прагу. Город, когда я прибыл в него, был наполнен признаками надвигавшейся войны. Всюду были солдаты, толпы озлобленных людей собирались на улицах или в скверах. Только в гетто все выглядело спокойным, но это спокойствие больше напоминало подавленность, казалось выражением предельной степени печали и страха. Я обратился с мольбой к высшим силам сделать так, чтобы не было слишком поздно, и направился в гетто, ускоряя и ускоряя шаг. Я направился в синагогу и сразу же спросил раввина Льва. Мне сказали, что его нет, что он очень болен. Я нашел его дома. Он жил прямо позади синагоги. Раввин лежал в постели. Вокруг него собрались дети и внуки. Как только я вошел в комнату, они отвернулись от меня, словно я был посланником смерти. Но раввин Лев шепнул им, чтобы они оставили нас одних. Они подчинились, хотя молчаливое нежелание читалось в глазах каждого. Я подошел к раввину. Его борода была теперь чистейшим серебром, а сам он был так слаб, что едва мог шелохнуться. Но голос, которым он заговорил, остался таким же чистым, каким я запомнил его. Он попросил меня сесть возле него. Я сел и вложил ему в руку присланный им цветок, а книгу положил так, чтобы он мог ее видеть. Я открыл ее на пустой странице. «Это урок из вашей священной книги», — сказал я ему, — «которым всегда можно соблазнить всех тех, кто отличается любознательностью». На лице раввина появилась едва заметная улыбка. «Надеюсь, вы простите меня. Но мне была нужна уверенность, что вы отправитесь ко мне тотчас. Дни мои сочтены». «Тогда скажите, зачем вы так долго откладывали вызов?» Выражение глубочайшей скорби появилось на лице раввина. «Потому что только совсем недавно, — прошептал он, — стала очевидной моя неудача». «Ваша неудача? — переспросил я, холодно взглянув на него. — Так вы вызвали меня сюда, чтобы что? Сделать наследником вашей миссии, смысла которой я не понимаю?» Раввин помахал рукой из стороны в сторону в знак примирения. «Я раскрою вам все, что смогу, и вы поймете». «Не забывайте, я демон», — прошептал я. «Вы сами так меня называли». «Демон», — переспросил раввин и снова помахал рукой. «В тайных письменах сказано, что проклятие, наложенное даже на демонов, не оговорено условием. Я уверен, Вахель-паша, что это так. Почему бы иначе он пришел к вам, как приходил ко мне? — Он? Странник? — спросил я, сузив глаза. — Говорите же, Равин, скажите мне, кто это был? Равин слабо улыбнулся и, казалось, стал вглядываться во что-то очень далекое. — В самых тайных писаниях Иуды Праведного, — заговорил он наконец, — я нашел утверждение, что странник — это Каин, скиталец и бродяга, обреченный вечно искать искупление своего греха. Но я видел его, я смотрел ему в глаза. Он поднял глаза, чтобы встретиться взглядом со мной, и добавил: «Я даже не верю, что он человек». Я наклонился к нему ближе. «Тогда кто же?» — спросил я шепотом. «Что вы увидели?» «Он появился передо мной», — стал рассказывать Равин, — «как будто ниоткуда, так как об этом написано в тайных текстах. Он дал мне книгу. Я открыл ее. Знаки письма не были похожи ни на что из виденного мною прежде». «Как же прочитать это?» — вскричал я. Он не дал мне ответа, а только улыбнулся. Но эта улыбка была такой, что я закрыл лицо руками. Мне казалось, что его молчаливую улыбку не по силам выдержать глазам смертного. Но я осмелился взглянуть на него и заговорить еще раз. «Самаил! Ядовитый зверь! Как мне одолеть его?» — спросил я. Странник снова улыбнулся, а потом повернулся к двери и вышел. Я остался один. Но книга была у меня в руках, и я снова углубился в ее таинственные знаки. Я понял, что этот странник был Разиил, ангел всего того, что сокрыто, который ревностно блюдет все таинства Бога. И случилось так, что едва я подумал об этом и еще крепче сжал в руках книгу, возле моего кресла появились вы. «Равин поднял на меня взгляд», — сказал Паша, — «и улыбнулся, а я спросил шепотом, медленно выговаривая каждое слово. Эта книга. Что было в ней?» «Ее смысл оставался для меня тайной», — ответил Равин Лев. Я каждый день часами изучал ее, сидя в синагоге, и каждый день воображал, что мне удалось разобраться в ней, что я понял, наконец, ее знаки. И все же в действительности все мое понимание было сродни брошенному ребенком плоскому камешку, который летит над миром, касаясь время от времени его поверхности, подобной безбрежной водной глади, и никак не может найти определенного места для остановки. Шли годы. Я начал отчаиваться и все же продолжал изучать книгу с усердием, какого у меня никогда не было прежде. Но теперь я стал бояться, что недостоин хранимых ею таинств. И вот как-то днем, после полудня, в самую жару, мое одиночество нарушила внучка. Она сказала, что не помешает моей работе. Девочка была еще очень юной, в руках у нее был букетик цветов, который она собрала для меня. Я ласково побронил ее, но взял подарок. Когда она ушла, я понял, что больше не могу заниматься изучением книги, потому что мне не дает покоя этот букетик цветов. Гетто — это такое место, где нет ничего, кроме пыли и камня. Здесь ничего не растет, кроме сорняков на кладбище. И цветы — это напоминание о бескрайних сельских просторах. Они привлекали к себе мое внимание силой какого-то откровения, ощущения чуда и чарующей неизвестности, которое я почти позабыл. Я заметил, что вглядываюсь в узоры крохотных лепестков, словно не книга, а они несли в себе все таинства мира. Мне чудилось, что эти узоры и образуют язык Вселенной. Я вдруг смог ощущать высший смысл во всем. Взяв в руки книгу, я понял, что могу так же хорошо читать и ее письмена. Весь мир, казалось, заключен в этой книге. Прошлое и будущее. То место, где я сидел, и все за пределами синагоги. «Да», — подумал я, — «эта книга действительно озеро, поверхность которого так же спокойна и серебриста, как поверхность зеркала. И вот, наконец, я могу окунуться в него». Равин сделал паузу, потом невнятно пробормотал молитву. «Как мне описать?» — прошептал он. неописуемое. Эта книга, подобно закону Божьему, содержит в себе множество разных вещей. Это собрание слов, которые можно прочитать и уразуметь. Но в этом собрании заключен также особый смысл, который больше, много больше, чем значение слов. Как если бы текст был телом, а истина, содержащаяся в тексте, душой, гораздо большей, чем заключающаяся ее в себе материальная оболочка. Только такое объяснение подходит для описания этой книги, потому что заключенные в ней тайны — это тайны творения, самого Духа Яхве, вдохнувшего жизнь в неподвижное тело Адама, слепленное из праха. Без этого вдоха что есть любой человек? Несовершенство, нечто недоделанное, комок сырой глины. Равин снова замолчал, потом осторожно отдохнул на тыльную сторону своей руки. «Человек», — медленно заговорил он шепотом, — «может вылепить свое подобие, но он не в силах вдохнуть в него жизнь. Его творение так и останется ничем, просто комком грязи, потому что нет у него того, что носит название Нешума, дух Бога. А это значит тюрьма, ужасная и пустая, если какой-то дух каким-то образом окажется заключенным в эту глину». Я заглянул в глаза Равина и увидел в них слабое отражение блеска собственных глаз. «Выходит, вы слепили его?» — прошептал я, медленно и раздельно произнося слова. «Вылепили такой!» «Голем!» Произнесенное слово, казалось, повисло в воздухе. Внезапно Равин вздрогнул. Когда он снова заговорил, его голос стал резким и грубым. «Да, я твердо решил вылепить голем. Но не сразу, не раньше, чем все будет готово. Потому что были и другие таинства, которые мне еще предстояло постичь. Я говорил, что эта книга подобна поверхности озера, в глубины которого проникаешь по мере изучения ее слов. И я в самом деле думал, что погрузился в воды этого озера, потому что золотые течения плыли перед моим взором, разбрасывая вихри неведомого света. Я стал видеть вещи не менее отчетливо, чем прежде, и даже лучше, потому что мое зрение становилось, как я предполагал, подобным зрению ангела, возможно, похожим на зрение самого Разиила. Я мог видеть линии и лучи, одни менее, другие более отчетливо, но все они несли в себе небесное могущество. И я чувствовал, погружаясь в них, что это могущество может стать моим собственным. Но я боялся окрашивать свои мысли их светом, потому что они были, как я уже знал, теми элементами таинственной архитектуры, которыми Вселенная сама себя поддерживает. Мне было страшно вмешиваться в таинство Бога. Но я также чувствовал, что не могу ждать долго, потому что время от времени эти лучи несли на себе то, что я ощущал как слабое присутствие зла, темные искажения и помутнение света. И я вспоминал, что ангел зла все еще где-то рядом. Чем более длилась моя задержка, тем, казалось, более долгими и частыми становились эти вкрапления тьмы. «Скажите же мне», — прошептал я, — «что вы сделали?» Равин как-то странно посмотрел на меня, видимо, прочитав в моих глазах чрезмерное нетерпение. На мгновение он погрузился в молчание, словно испугавшись того, что могло быть у меня на уме. Но я настаивал, и он, слабо улыбнувшись, перешел к рассказу о человеке по имени доктор Ди. «Возможно, сэр, вам будет не очень приятно узнать, что этот Ди был англичанином, одним из сотен собранных в Праге алхимиков, которые слетелись к императору и жужжали вокруг него, словно мухи над куском мяса. Этот доктор Ди был не только шарлатаном, но еще и превосходно образованным человеком, большим знатоком многих отраслей знаний. Его эрудиция в одном из направлений особенно послужила интересам раввина Льва. Доктор Ди умел читать никогда не меркнущие невидимые лучи, которые обладают священным и чудотворным могуществом. Он утверждал, что языческие жрецы в его родной стране по линии таких лучей строили храмы. Равин задался вопросом, Не может ли быть доказательств существования таких лучей и в Богемии? Лелея эту надежду, он сблизился с доктором Ди и, взяв с него клятву хранить молчание, открыл тайну своей книги. Он понимал, что шел на риск, в чем вскоре действительно убедился. Доктор Ди не устоял перед соблазном воспользоваться столь неожиданно явившейся ему удачей. Он начал копировать текст книги, скрыв этот факт от раввина Льва, а потом, когда завершил свой труд, сбежал из Богемии обратно в Англию. И все же это не слишком обеспокоило раввина Льва. Он сомневался, что доктор Ди, даже если ему удалось скопировать текст без ошибок, преуспеет в его чтении и толковании. У него это не получалось, даже когда раввин сам пытался ему помочь. Однако доктор преуспел в работе с древними текстами и обнаружил, что известная древним линия священной власти проходила через самое сердце Праги, по самому центру Карлова моста. И хотя доктор Ди сбежал, плоды его трудов остались. Поэтому раввин отправился со своей книгой к мосту и начал читать знаки книги и погружаться в мир раскрывавшихся перед ним таинств. У него не осталось сомнений в правоте доктора Ди. Мост пересекал могучий поток энергии, и такой чистой, что она была почти совсем незаметна, но такой силы, какой ему никогда прежде не приходилось ощущать. Стоя в омывавшем его потоке энергии, раввин понял, что ему предоставлялся шанс, лучше которого не может быть. Он следовал по этой линии, не отклоняясь от нее, и уже за пределами Праги вышел к карьеру на берегу реки Волтавы. Вечером того же дня он совершил омовение, затем прочитал наизусть выдержки из Кабалы и 190-й псалом. С наступлением ночи раввин облачился в мантию с капюшоном белейшего цвета и возвратился к карьеру, прихватив с собой фонарь. Опустившись на берегу реки на колени, в том его месте, где слой глины был наиболее толстым, раввин стал лепить человеческую фигуру длиной около 1,5 метра. Он рассчитал положение фигуры так, чтобы великая линия могущества пролегала через ее сердце. Закончив работу, раввин Лев поднялся на ноги и стал читать по книге, очерчивая фигуру голема кругами. Делая это, он все время чувствовал себя так, будто таял, находясь в объятиях власти этой линии. Теперь он мог видеть ее более отчетливо. Это был вихрь темного огня, тронутого по краям блеском, с янтарным свечением в середине. Он перестал читать и уронил книгу, а она вдруг озарилась волнами разноцветного свечения. Он огляделся. Вокруг него был странный мир, подобный отражению радуги на стремнине потока. И все же раввин мог управлять им, мог заставить его повиноваться самой незначительной ряби на поверхности мира своих мыслей. Он направил взгляд по линии могущества, по-прежнему ярко горевший, но теперь походивший на жидкий кристалл. И раввин мог видеть, куда течет этот кристалл. Миля за милей он распространялся в обе стороны на громадное расстояние, где все, казалось, сокращалось в размерах до полного исчезновения. Он подумал о первом возле, Самаиле, ядовитом звере, но ничего не произошло. Невозможно, — решил раввин, — вообразить его появление, вообразить лицо врага Бога. И тогда стал он чертить в своем разуме, словно на мокром песке, буквы его имени. И, делая это, вглядывался в глубину линии могущества. Внезапно, прямо в самой ее сердцевине, он смог разглядеть человечка, крохотный силуэт. Он, казалось, пытался вырваться, но раввин пронзил его своим взглядом, не позволяя покинуть пределы линии. Все ближе и ближе притягивал он взглядом маленькую фигурку. И раввин к своему ужасу увидел, что кристалл яркого огня запестрел грязными пятнами черноты этого существа. А сам раввин, будучи светом, почувствовал, что его власть начала слабеть. Но он не отпускал эту фигуру, не обращая внимания на холод, который уже пронизывал его до костей, и тьму, которая с воем штормового ветра проносилась по его мыслям. Все выше и выше становился тон этого воя, и раввину внезапно ничего не стало видно. Он стоял, замерев на месте. Вой ветра внезапно стих, и тишина показалась ему такой невыносимой, что раввин пронзительно закричал. По-прежнему ответом ему была тишина, но фигура каким-то образом оказалась вдруг перед ним. Гигантских размеров переплетение теней с двумя пылающими кузнечными горнами глаз. Чудовище схватило раввина, запрокинуло его голову назад и уже собиралось схватить его за горло. Раввин прокричал слова молитвы, но это не произвело на чудовище никакого впечатления. Отчаявшись, он посмотрел на землю, где увидел открытую книгу. Раввин стал читать. Книга оказалась открытой на одном тайном заклинании, и пока он читал, тьму снова стали прорезать полоски света. Он повторил заклинание, и набросившееся на него создание пошатнулось, словно от внезапного удара. И все же оно не ослабило свою хватку и с пронзительным воплем, в котором смешались боль и гнев, швырнуло раввина в грязь. По-прежнему раскрытые страшные челюсти все ближе подступали к горлу раввина, и он почувствовал каплю упавшей на него слюны. Он отчаянно завертел головой, пытаясь глубже уйти в грязь, и внезапно увидел на берегу полянку, поросшую цветами. Его разум заполнил образ внучки, все эти годы следившей за тем, чтобы возле него всегда был букетик свежих цветов. Он вспомнил, какая удивительная радость охватывала его, когда он вглядывался в красоту каждого крохотного лепестка. В тот же миг лев услыхал истошный вопль чудовища. В этом вопле уже не было ненависти, это был крик невыносимой боли. Раввин почувствовал, как чудовище пошатнулось, и тогда он покатился по грязи, остановившись только среди цветов. Он оглянулся, чтобы посмотреть, что произошло с нападавшим на него жутким созданием. Оно извивалось и пронзительно визжало, словно отбиваясь от поглощавшего его света. Раввин повернулся к цветам. Он собрал букетик и вдохнул запах цветов. И все это время он, не переставая, думал о таинственной магии книги, силой которой был связан зверь. Он снова поднял глаза и посмотрел на чудовище, но не увидел ничего, кроме его силуэта. Потом, усилием мысли, сосредоточив на нем свой взгляд, он увидел, что темный контур чудовища стал странно поблескивать. И раввин понял, что оно потеет собственной кровью. Тогда раввин перевел взгляд на вылепленный голем. Кровь. На него плотным дождем лилась кровь. И все это время, пока чудовище вопило, пока его конечности и тело продолжали дергаться в конвульсиях, слабеть, кровь текла и текла на жадно поглощавшую ее глину. Раввин поднял книгу и, по-прежнему крепко сжимая в руке букетик цветов, еще раз прочитал тайное заклятие. Вой создания внезапно возрос, как усиливается порыв ветра, оказавшегося в ловушке слухового окна дома, а потом стал замирать и внезапно оборвался. Настала гробовая тишина. Кожа и кости чудовища обрушились в грязь, и осталась только влажно поблескивавшая глина голема. Раввин наклонился над ним, потом достал из-под мантии полоску пергамента с написанными по-еврейски словами «Шем Хами Фораш», что означало «Тайное имя Бога». Он вставил полоску в открытый рот голема, и глиняная фигура скорчилась и загнулась, а затем стала шевелиться все медленнее, испаряя влагу, и вовсе замерла, когда глина стала твердой, как камень. Раввин повернулся к костям и коже, рассыпавшимся в прах возле голема, и закопал эту пыль глубоко в грязь. Затем он выбрался из карьера и пошел обратно в Прагу с книгой и букетом цветов в руках. Вернувшись в гетто, он приказал четверым своим ученикам доставить голем в синагогу и отнести на чердак. Никто не видел их за этой работой, и как только голем был надежно спрятан под молитвенными платками и книгами, раввин приказал заколотить дверь досками. Затем он наложил строжайший запрет. Никто не смел входить, ибо чердак объявлялся отныне равнозначным храму, хранящему в себе таинство Бога. «И как водится», — перебил Пашу лорд Рочестер с подчеркнутой медлительностью и ленивой улыбкой на лице. «Кто-то не подчинился. Племя смертных только для того и существует, чтобы нарушать такие запреты». «Возможно, и так», — согласился Паша. Но раввин не был дураком. Он волновался, потому что голем был спрятан не слишком надежно. Однако он понимал, что даже безжизненное, это глиняное подобие человека может внушать достаточно сильный страх. Таким образом, единственную опасность при обнаружении места хранения представляло возможное возмущение христиан. Именно это опасение стало причиной ходатайства раввина перед императором об аудиенции. Во время состоявшейся тайной беседы он раскрыл ему правду о големе, и император Рудольф, запуганный предсказаниями дьявольской магии и неизбежностью войны, поверил рассказу раввина. Он дал евреям Праги гарантию своей личной защиты, а потом потребовал, чтобы ему показали голем. Несмотря на все усилия раввина отговорить его, император настоял на своем. В тот же вечер, изменив внешность, Рудольф прибыл в синагогу, поднялся по лестнице и приказал открыть дверь на чердак. Он вошел внутрь и долго вглядывался в лицо голема. Покинув чердак, он приказал забить дверь досками еще крепче, чем прежде, не добавив больше ни слова. С того момента императора редко видели на людях. Поговаривали, что меланхолия иссушила все его чувства, что он впал в буйное помешательство и умер. Раввин, до которого доходили подобные слухи, время от времени поднимал взгляд на единственное чердачное окно синагоги и молился глубоко в сердце своем, прося Господа укрепить его веру в то, что содеянное им было во благо. Иногда же, когда он сидел у себя в кабинете, его взгляд останавливался на цветах в вазе. С той самой ночи в карьере у реки эти цветы не теряли яркости и не вяли, оставаясь такими же свежими, какими были, когда он их сорвал. «И все же, в конце концов, они завяли», — прошептал Роберт. «Один из цветков того букета он и прислал мне, заложив его между страниц книги», — откликнулся Паша. «Что же произошло?» Раввин не мог точно сказать. Когда он обнаружил, что цветы в его кабинете завяли, он поспешил на чердак и увидел, что доски, которыми был заколочен дверной проем, валяются на полу. «А голем?» Паша невесело улыбнулся. «Исчез, конечно». «Это был Фауст», — прошептал Роберт. «Тадеуш!» Паша едва заметно пожал плечами. Раввин так не думал. Он был уверен, что это его промах. «В чем?» «Той ночью, когда я сидел возле его постели, в ответ на мою просьбу объяснить, в чем дело, он рассказал мне одну историю. Речь в этой истории шла об Ахере. Этот Ахер удостоился упоминания в Талмуде за его зло. Когда-то он носил имя Илайша бен Абу и был самым ученым из всех учителей Израиля. Но Илайша слишком углубился в сад знания, и его любопытство, подобно любопытству Евы, вскоре привело к роковым последствиям. Он предал веру и последовал за дьяволом. Один только блеск таинств, которых он возжелал коснуться, слишком опасен для смертного разума. Раввин Лев боялся, что он тоже слишком приблизился к таким таинствам, когда осмелился проникнуть в книгу Разиила и пробудить ее могущество. Роберт нахмурился. Так в чем же его грех? В самонадеянности. В самонадеянности, которая позволила ему держать голем в синагоге, а не разбить его на куски, не превратить в пыль и не развеять эту пыль по ветру. «Я поступил так», — говорил он мне, — «потому что не мог быть уверен, что тайна будет сохранена и опасность обуздана, если я сам не прослежу за этим». «И теперь», — с этими словами он поднял высохший цветок, — «вы можете видеть, какую награду удостоилась моя гордыня. Голем разбит, Шем выплюнут. Зверь вырвался на свободу из своих оков». «Но был ли он прав?» — спросил Роберт. «Не слишком ли велико зло этого духа, чтобы его могла сковать глина?» «Так только кажется», — ответил Паша. «Потому что ее прочность, как меня уверил раввин, не слабела, а наоборот возрастала. И...» — он сделал паузу, подбирая нужные слова. «И как раз...» Лорд Рочестер наклонился вперед и шепнул. «Но вы читали эту книгу? Вы проникли в мир, который открывался за ее страницами?» Паша очень долго сидел молча. «Той самой ночью», — заговорил он наконец, — «Равин стал читать свою книгу, а я читал в его разуме. Только так я был в состоянии проникнуть на ее страницы». Роберт сделал глубокий вдох. «И что вы смогли понять?» «Многое», — ответил Паша и прикрыл глаза, словно вглядываясь в глубины памяти. «Очень многое». Он судорожно вздохнул и снова открыл глаза. «Как я и говорил», — начал он негромким голосом, — «Равин был прав. Это создание становилось сильнее, чем когда-либо прежде, потому что питалось злом, употребляя его и для посева нового зла. Я начал бояться, что весь мир будет уничтожен, и чудовище станет править вселенной, превращенной в дикую пустыню смерти. Я долго преследовал его, а тем временем разорение охватило Прагу, затем всю Богемию и вышло за ее пределы. Но мне никак не удавалось ни найти его, ни вызвать на борьбу. Шли годы. Война сожгла землю и обильно усыпала ее костями. Цивилизация задыхалась под зарослями сорняков и стала вотчиной волков, рыскавших в опустошенных деревнях. Но я продолжал преследовать его, не прекращал охоту на зверя. Я начал подступать к нему все ближе, но сила его стала ужасной, и я боялся подойти слишком близко. И все же я понимал, что неминуемо погибну, если не доберусь до него, погибну вместе со всем миром. И в конце концов я настиг его. Я с ним встретился. «Наше сражение...» — Паша сделал паузу. «Я не хочу говорить о нем. Смертельно страшно даже вспоминать об этом ночью. И все же я надеялся, что убил в конце концов это создание, потому что видел, как глина голема глотала его кровь. И я не повторил ошибку Равина. Я вдребезги разбил фигуру, раскрошил осколки и разбросал пыль, так что она смешалась с грязью на берегу Волтавы. И только потом, когда моя победа стала, как я думал, полной, дала знать о себе моя собственная ужасная боль. Я решил отправиться в Париж, чтобы найти маркизу и немного отдохнуть у нее. Но мои раны не позволили преодолеть столь долгий путь. Я рухнул прямо на дорогу и метался в таком жару, что потерял ощущение времени. Годы и годы предстояло мне лежать в грязи, разлагаясь в полной беспомощности. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств я оказался здесь». Он потянулся к руке лорда Рочестера и ласково погладил ее, потом снова взглянул на Роберта. «Милорд Рочестер», — прошептал он, — «нашел меня и помог мне встать на ноги. Как я знал, он и должен был сделать, потому что уже видел все это прежде». «Видел?» — переспросил Роберт, недоуменно нахмурив брови. «Я не понимаю». Паша крепко сжал руку Рочестера. «В мире той книги...» — тихо сказал он. — Время, как я понял, может иногда сворачиваться спиралью. Проблески прошлого и будущего мелькают, сменяя друг друга. В моей памяти отложилось не так уж много, но вдруг, когда я встретился с лордом Рочестером, я вспомнил, что уже видел себя прежде искалеченным и валяющимся в грязи, и знал, не могу сказать, каким образом, однако знал, что меня спасет некий английский поэт и лорд. И вот лорд Рочестер в самом деле появился. И мне стало ясно, что видения, являвшиеся мне во время чтения книги, не лгали. Вот почему я могу с полной определенностью... Он замолчал и вступил в жестокую борьбу со своими подушками, пытаясь подняться на ноги. С огромным трудом ему, наконец, удалось это сделать. «Вот откуда я знаю». Паша сглотнул слюну и сделал один шаг, но тут же пошатнулся, вцепился в лорда Рочестера обеими руками и толкнул его вниз. Они оба рухнули на пол, и Паша оказался сидящим верхом на груди лорда Рочестера. Он наклонился и нежно поцеловал его в губы. «Вот откуда я знаю», — прошептал Паша, — «что он и есть тот первый». Лорд Рочестер улыбнулся. Он обхватил ладонями худые щеки Паши, притянул к себе его голову и, в свою очередь, тоже поцеловал его. Теперь это был страстный и долгий поцелуй. Наконец Паша отстранился, но продолжал сидеть на груди лорда Рочестера, закрыв глаза и жадно глотая воздух. «Первый?» — медленно переспросил Роберт, все еще ничего не понимая. Паша приоткрыл глаза. «Первый, кто сразится с Азраилом и уничтожит его навеки вечные. Значит, все, что вы делали, окончилось неудачей?» «Неудачей?» — переспросил Паша, сверкнув глазами. «Вы грубиян, Ловелас». «Тем не менее, вас постигла неудача», — стоял на своем Роберт. Паша холодно улыбнулся. «На этот раз не будет Тадеуша, который мог бы помочь спасти этот дух из заточения в тюрьме его праха. Как же он делал это? Именно это и необходимо выяснить. А книга, книга Равина, где она? Она тоже должна быть найдена. И как можно скорее. Потому что это ужасное создание будет отсиживаться в вашей деревне, только пока оно слабое, пока накапливает силы. Но как только оно оставит ее...» Его голос постепенно стихал и, наконец, вовсе перестал быть слышен. Роберт тряхнул головой, словно хотел избавиться от внезапно нахлынувших воспоминаний. Тень, которая поднималась перед ним в Стоунхендже, раскрывавшийся у него на глазах ад, вонзавшийся в него лед. На что можно надеяться перед лицом такого могущества? Тем более на что надеяться ему, обыкновенному смертному? Роберт снова тряхнул головой. Он почувствовал взгляд Паши, проникший в глубины его мыслей, и обхватил голову руками, словно пытаясь скрыть их от него. «Нет!» — внезапно выкрикнул он. «Нет! Я не хочу этого! Нет!» «Вы уверены?» — пробормотал Паша. Его глаза были ясными, в его взгляде светились сострадание и презрение. «Вероятно, еще нет, Ловелас», — продолжил он, не скрывая насмешки. «Конечно, еще нет. Но не забывайте». Он улыбнулся. «Помните, что вы ничего не можете скрыть от меня. Думаю, очень скоро вы попросите об этом». Из его уст вырвалось змеиное шипение. Оно долго не прекращалось, потом стало стихать и угасло вместе с его улыбкой. Паша выставил вперед руки. Выражение его лица внезапно стало ужасным, недоуменным и жестоким, но тем не менее несущим и печать скорби. «Совершенно неважно», — пробормотал он, — «захотите ли вы этого вообще? Ведь я слаб, слишком слаб, и моя кровь слишком жидкая, чтобы делиться ею более чем с одним». Он вцепился в рубашку лорда Рочестера и разорвал ее, обнажив его грудь, а потом очень осторожно провел на ней ногтем тонкую линию, окрасившуюся рубиновым цветом. Потом он взглянул на Роберта. «Отправляйтесь вместе с лордом Рочестером», — приказал он. «Разберетесь во всем, насколько сможете». «И Ловелас», — он улыбнулся. «Я желаю вам всяческой удачи». Он умолк, и Роберт слышал теперь только ритмичные удары, сильные и глубокие, сотрясавшие, казалось, все вокруг него, напоминавшие удары сердца. И в то же мгновение все его чувства охватило изумительное, звенящее с золотым звоном, невыносимо сладостное наслаждение. Ровно, не ослабевавшую пульсацию этого звона, он ощущал всем своим нутром. Потом он услышал вопль, ворвавшийся в его сознание сильными приливами восторга и боли, и все помещение тоже, казалось, мелко дрожало под напором этого вопля и окрашивалось все более усиливавшимся красным светом. Вопль на мгновение стих и возник снова. Но теперь он странным образом изменился, став криком почти ничем не омраченного экстаза. Роберт посмотрел туда, где лежал лорд Рочестер, распростертый под Пашой, который припал к его телу, словно набросившийся на жертву зверь. Он рвал и терзал его грудь, пока не содрал с нее всю плоть. Под голыми раздвинутыми ребрами обнажилось сердце. Оно еще сокращалось, но очень слабо. Его медленный слабый ритм опустошил разум Роберта. В нем ничего не осталось, кроме золотого звона, наслаждения и боли. Сердце остановилось, и боль в желудке Роберта стала невыносимой. Он с нетерпением ждал возобновления сердцебиения. Он знал, что именно сдерживает возвращение сердца к жизни. И вот сердце дрогнуло. Сначала очень медленно. И это был удар сердца вампира. Сердце забилось вновь. Теперь Роберт не сомневался, что это сердце лорда Рочестера, заново рожденное, ставшее другим. И еще раз вокруг них все изменилось. Золотые и красные краски стали тускнеть, сменяясь черными. Лорд Рочестер пошевелился и стал подниматься на ноги. Он был запачкан запекшейся кровью, но Роберт едва видел его. Взгляд застилал туман, боль в животе была невыносимой. Чем более ускорялось сердцебиение Рочестера, тем эта его боль отдавалась глубже и глубже, пока все вокруг не стало, наконец, совершенно черным, и Роберт вообще перестал что-либо чувствовать.